Глава третья. Политика и богословие. В России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Гилеровский. Фарисейство и иезуитство – это не религия и не богословие, это политика. Рано или поздно борцы за «чистоту» в кавычках русского православия обязательно пробиваются к политическим вершинам. Кураев стал помощником депутата Госдумы последних двух созывов, Кривельской от фракции ЛДПР, которая обеспечивает в ЛДПР связи с МВД. По всей видимости, диакон стал проводником в высшую власть идей еще одного пламенного борца за идеалы православия, Александра Дворкина, в прошлом эмигранта и работника радио «Свобода», а ныне гражданина США и руководителя антисектантского центра при миссионерском отделе Московской патриархии. Об этом знакомом дворкинском шпионском почерке радио «Свободы» верно заметил Валерий Никольский в статье «Шпиономания на религиозной Ниве» 20 декабря 1997 года. Он писал, что, цитата, 5 декабря на рассмотрение депутатов Государственной Думы предложено постановление по материалу депутата фракции ЛДПР Кривельской «Информационное сообщение о религиозной экспансии на Дальнем Востоке южнокорейских религиозных организаций, распространенному 31 октября 1997 года, со ссылкой на экспертов миссионерского отдела Московской Патриархии, в информационном сообщении высказывается нелепое и оскорбительное предположение о распространении китайцами искусственно выведенных венерических заболеваний, вылечить которые с помощью отечественных лекарственных препаратов невозможно. Как выяснилось, у китайцев иной состав крови, и для них эта венерическая болезнь безопасна, то есть они являются только носителями и распространителями ее, сообщает либеральная демократка Кривельская. Хорошо еще, что депутаты были заняты обсуждением бюджета и не смогли изыскать время для исследования проблем кровосмешения русских проституток с гражданами Китая. Между тем, с 20 ноября в Государственной Думе распространяется еще один информационный материал, прилагаемый к депутатскому запросу правительству Российской Федерации от имени все той же Кривельской, на этот раз об опасной деятельности в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Ссылаясь на документы, а также на данные справочника «Новые религиозные организации в России», деструктивного и оккультного характера, опять же, эксперты миссионерского отдела, где 83 организации внесены в черный список деструктивных во втором издании вышеупомянутого справочника, выпущенного миссионерским отделом Московской Патриархии при финансовой поддержке РАО «Газпром». Имена составителей в этой книжке не обнаруживаются, но заслуживает внимания тот факт, что материалы и текстовые особенности справочника повторяются в брошюре «Псевдохристианские религиозные организации западной ориентации. Москва, 1997 год», авторами которой обозначены Жириновский и Кривельская. Причем православно-монархические ревнители истинного благочестия, русские староверы от редактора, попали в раздел деструктивные религиозные организации западной ориентации. Среди сект оказались последователи учения Карлоса Кастанеды, нейролингвистического программирования НЛП и мануальной терапии Рейки. В число деструктивных вошли бахаи и мормоны, а также многие из более 600 российских центров развития личности. Только в Москве таких 142, в Санкт-Петербурге 110. Примечание. Валерий Никольский, шпиономания на религиозной ниве. Чтобы найти истинных авторов и вдохновителей депутатского корпуса на борьбу с сектами, далеко ходить не надо. Их мы можем узнать, прочтя книгу «Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 1998 год. Александра Дворкина», центр которого и открыт при миссионерском отделе Московской патриархии, от которого депутаты получают вышеназванные экспертизы. В данной книге крайне негативно и тенденциозно освещаются все те же современные тоталитарные и деструктивные секты, что и в сборнике Кривецкой. Может, мы возражаем против миссионерской деятельности главной церкви страны или против обеспокоенности депутатов проникновением чуждых идеологий из-за рубежа, за которыми и не разберешь, предполагается там криминал или нет? Каждая организация, в том числе РПЦ, вправе стремиться занять более благоприятное положение по отношению к другим, тем более антимонопольного закона в данной области не существует. Во всяком случае, подобная позиция вполне понятна. Еще более актуальны и оправданы действия правоохранительных органов, стремящихся бороться с нарушением законодательства. Но непонятно только одно. Почему в лице центра Дворкина из нескольких антисектантских или миссионерских организаций выбрано наиболее одиозное, не гнушающееся, как пишут истцы, иска к Дворкину, очевидной ложью и фальсификацией, склоняющее к нарушению норм о свободе совести, берущее на вооружение методы работы тех западных антисектантских организаций, которые на том же Западе осуждены как общественностью, так и правительственными постановлениями. Примечание. Протоиерей Владимир Федоров пишет: странно было бы для православных в одиночку решать проблему, которой обеспокоен весь мир. Это и неэффективно, и не по-христиански. Однако есть в православии и другая позиция. Так, например, руководитель информационно-аналитического центра священно-мученика Иринея Леонского в Москве А.Л. Дворкин, размышляя на эту тему, напоминает предсмертный совет императора Александра III своему наследнику Николаю II. У России нет союзников. Единственные два ее союзника – это ее армия и флот. Странно звучит эта ассоциация в контексте обсуждения НРД, однако некоторые сегодняшние православные миссионеры очень много ждут от МВД. Предисловие В. Федорова к книге А. Баркер «Новые религиозные движения». Несмотря на подобные псевдоизоляционистские заявления гражданина Америки Дворкина, Федоров обращает внимание, что сам источник существования центра весьма интересен. Центр священно-мученика Иринея Леонского именно благодаря сотрудничеству с инославными и на базе статей и книг, вышедших на Западе, смог осуществлять свою деятельность. Там же. От себя мы могли бы добавить, что подобное политическое спонсорство осуществляется, вероятно, благодаря поддержке и протекции Международного института по изучению современного сектантства «Диалог Центра», расквартированного в Дании, вице-президентом которого является господин Дворкин. Вот и возникает вопрос. А с кем сотрудничают в лице господина Дворкина наши армия и флот, а также органы МВД, представленные в Думе депутатом Кривельской?